Сам удивляюсь, что вспомнил это. 100 лет уже, наверное, не мог вспомнить хорошенько что-нибудь из детства, и вот оказалось, что могу. И это привело меня в восхищение. Я лежал и не спал, вспоминал другие происшествия. И тут, как бы совсем замечтавшись, услышал под кроватью звук, словно мышь возилась с грецким орехом. Я перевесился через край и увидел, что блескучий металл скусывает один за другим шарики жвачки, которые я знал как свои 5 пальцев. Санитар Гивер прознал, где я прячу жвачку, и тонкими длинными ножницами, разевающимися как челюсти, снимал мои шарики в бумажный пакет. Я мигом нырнул под одеяло, пока он не заметил, что я смотрю. Сердце стучало у меня в ушах от страха, что он заметил. Я хотел сказать ему: «Уходи, не лезь ни в свое дело, не тронь мою резинку». Но должен был притворяться, будто не слышу. Я замер, не увидел ли он, как я перевесился через край кровати. Но он, кажется, ничего не видел. Слышно было только чик-чик ножниц, да стук шариков, падающих в пакет. И это напомнило мне, как стучали градины по нашей толевой крыше. Он щелкал языком и посмеивался. Боже ты мой, Интересно, сколько раз он их жевал? Вот твердые. МакМерфи услышал его бормотание, проснулся и приподнялся на локте, посмотрел, что это он делает на коленях под моей кроватью, да еще в такую поздноту. С минуты он наблюдал за санитаром и от недоумения протирал глаза, совсем как маленький, потом сел. — Гад буду! 12:30 ночи, а он тут раком стоит в темноте с пакетом и с ножницами! Санитар вздрогнул и направил фонарь в глаза МакМерфи. — Скажи мне, Сэм, что ты там такой собираешь и почему обязательно ночью? — Спи себе, МакМерфи, это никого не касается. МакМерфи лениво оскалил зубы в улыбке, но глаза от света не отвел. Санитар посветил с полминуты, поглядел на его зубы, на только что заживший рубец поперек носа, на пантеру, вытатуированную у него на плече, а потом ему стало не по себе, и он отвел свет. Снова нагнулся и занялся своим делом, пыхтя и кряхтя, как будто это стоило страшного труда — отковыривать старую жвачку. «Обязанности ночного санитара, — кряхтя объяснил он как бы дружелюбно, — поддерживать чистоту вокруг кроватей». «Среди ночи?» «МакМерфи, у нас бумага вывешена, называется перечень обязанностей. Там сказано, чистотой надо заниматься круглосуточно». «Ты бы мог заняться своей круглосуточной, пока мы не легли, а не сидеть перед телевизором до 10:30, как думаешь? Мадам ваша знает, что вы почти всю смену смотрите телевизор? Как думаешь, что она сделает, если узнает?» Санитар поднялся и сел на край моей кровати. Улыбаясь и хихикая, постучал фонариком по зубам. Его лицо осветилось, как тыквенная голова со свечкой, которую носят в день всех святых, только черная. «Я тебе вот что скажу про резинку», — он наклонился к МакМерфи, как к старому приятелю. «Сколько лет не мог понять, откуда у вождя резинка? Денег на магазин нет, чтобы кто ему дал, я не видел, у дамочки из Красного Креста не просит. Ну и я следил, наблюдал. На, погляди». Он встал на колени, поднял край моего покрывала и посветил под кроватью. — Ну как? — Могу спорить, он эти кусочки по 1000 раз жевал. Это развеселило МакМерфи. Он посмотрел и засмеялся. Санитар поднял пакет, встряхнул, и они еще посмеялись. Санитар сказал МакМерфи спокойной ночи, загнул верхушку пакета, как будто там был завтрак, и ушел куда-то прятать его на потом.